Годы заключения и смерть жены, вероятно, научили Вильяма уму-разуму. Некоторое время он будет вести себя не так нагло, и при ближайшем обмене пленными его доставят на английскую территорию. Там он с удвоенным жаром станет бороться против мятежников, против него, старика. И английским газетам опять будет о чем писать. Они подымут крик о том, как горячо и энергично защищает губернатор Франклин дело его британского величества, и как трагикомично, что старый бунтовщик Франклин не смог перетянуть на свою сторону даже собственного сына, и Вильям будет злорадствовать, что причинил отцу такие неприятности. Нет, он ничего не причинит ему. Он, Вениамин Франклин, вырвет сына из своих мыслей, из своего сердца. Он уже вырвал его. И всеми силами он старается подавить мысли о Вильяме. Франклин выпрямляется, сжимает губы, глаза его становятся жестче. Сам того не подозревая, он становится похожим на бюст. Но это длится недолго. У него болит нога. Он снимает башмак и чулок и тихонько охая растирает ногу. Бессмысленно сваливать вину за все случившееся на одного Вильяма. Теперь, когда каменные глаза бюста устремлены на него, он понимает, что когда злится на Вильяма, он злится на самого себя. Он очень хорошо обращался с мальчиком, нежно, ласково. Он хотел ему добра и не допускал, чтобы мальчик встречался с матерью. Но это было неправильно. Это было тяжелой ошибкой. Воспоминание о матери, о служанке Барбаре, было не из приятных. 10 фунтов годового жалования получала служанка Барбара. Он добавил еще 2 фунта и внушил ей, что ни при каких обстоятельствах ребенок не должен догадываться, что она его мать. Вспоминая сейчас служанку Барбару, неуклюжую, глупую и некрасивую, он не понимал, как мог он с ней сойтись. В пору, когда его терзали вожделение юности, у него было много таких встреч. Это были мимолетные, страстные и тайные связи. Но доступные женщины, служанки, проститутки ему не нравились. По утрам он всякий раз давал себе слово обуздать себя, а вечером снова бежал к ним. Он стыдился Барбары, потому что стыдился себя. Но у него был и особый повод скрывать их отношения. К нему могли применить действовавший еще тогда закон, и он получил бы 121 удар плетью у позорного столба Филадельфии. Впрочем, даже и без этой угрозы он постарался бы скрыть свою связь со служанкой Барбарой. Он был непомерно горд и заносчив в то время. Барбара зачала в марте 30-го года. В этом месяце он был у нее 4 раза. О декабре того же года, о неделях до и после ее родов, он не мог вспомнить без тяжелого чувства. Нельзя сказать, что Барбара устраивала ему сцены. Она не могла этого делать, ибо всецело зависела от него. Она согласилась на 2 фунта прибавки к жалованию и подчинилась его желанию, его приказанию молчать. Разумеется, кое-какие слухи просочились. Ему не раз намекали на его предосудительный образ жизни. И когда служанка Барбара умерла, он вздохнул с облегчением. Он любил писать эпитафии, но ей он не посвятил надписи ни в стихах, ни в прозе. Он даже не возложил камня на ее безымянную могилу. Она лежала в сырой земле, ее погребли и забыли. Он не хотел, чтобы сын знал, кто его мать. Но он не мог помешать своей жене Деборе, которая в порыве ярости обрушивалась на ребенка. Она осыпала его самыми грубыми ругательствами, называла ублюдком и кричала, что от сына такой твари, дряни, шлюхи и девки нельзя ждать ничего хорошего. В конце концов все обошлось. Дебора была хорошей женой, а когда он увез сына из дома, мальчик и мачеха стали прекрасно ладить друг с другом. Если Вильяму в детстве пришлось много вытерпеть и слышать, как его ругают ублюдком, то впоследствии Вениамин воздал ему сторицей за все огорчения. Он добился от короля и университета титулов и должностей, которые вознаградили юношу за перенесенные оскорбления. Но ублюдок ничего не позабыл. Он не отдал свои титулы и посты, когда их потребовали обратно, и крепко за них держался.